Земли чудовищ. Пролог. Солнце выглянуло из-за тучи и резануло по глазам. Я поспешно откинул козырек, прячась от лучей, чтобы разглядеть дорогу. Это спальный район, но впереди детский сад и кто знает, какая детвора решит выбежать на дорогу. У выхода из здания, куда работящие родители сдавали детишек, стояла женщина, чьи и волосы трепал ветер. К ней жалась маленькая девочка. Она недовольно морщила носик и сжимала в руках куклу. Я улыбнулся при виде дочери и притормозил рядом с ними, потянулся и открыл дверь. «Не замерзли? Если бы ты еще задержался на 5 минут, то у нас были бы все шансы на это», — улыбнулась жена и поцеловала в щеку. Дочь залезла на заднее сиденье, я убедился, что она надежно пристегнулась и вывел машину на дорогу. Контролируя движение на дороге, я вполуха слушал женские истории и впечатления, что успели накопиться за день. Малышку кто-то дернул за волосы, что повергло ее в вселенскую печаль, но обидчик был отомщен, а инцидент в итоге исчерпан. День жены тоже выдался насыщенным, я видел это по ее уставшим глазам. «Слушай, может, ты все же бросишь эту работу? Я нормально денег в дом приношу, так что не пропадем. Мы же с тобой это обсуждали», — закатила жена глаза. «Наша малышка выросла, а я засиделась в четырех стенах». Этот разговор шел уже не в первый раз. Жена упрямилась и регулярно ходила на работу, отчего мы иногда чуть-чуть ссорились. Мне не нравилось, как она устает. Справедливости ради скажу, что это бывало нечасто, но даже в редкие моменты сказывалось на климате в доме. Я жену любил и поддерживал ее решение, но продолжал мягко подводить к мысли, что можно и оставить работу. Иначе зачем зарабатывать деньги, если не можешь сделать жизнь любимых лучше? Солнце обратно спряталось за тучи, а вскоре первые капли забарабанили по стеклу. Вот так всегда, только помоешь машину, а эта погода в очередной раз подставляет. Закон подлости во всей красе. Предвкушая, как через 15 минут будем дома, я дождался зеленый свет и тронулся вперед. Завтра выходной, можно отдохнуть, сводить жену куда-нибудь. В театр, который она просила, или детский городок, чтобы мелкую порадовать. Но планам было не суждено сбыться. На все ушло не больше 2 секунд. Я буду разбирать не раз этот момент по кадрам, что отпечатались в голове навеки. Я добрался до середины перекрестка, когда боковое зрение заметило опасность. Времени хватило только, чтобы повернуть голову. Сначала увидел темное пятно и только позже пойму, что это был грузовик. Он мчался на нас с той скоростью, с которой здесь не ездит. Не знаю, что было первым. Визг шин или стоны металла от столкновения. В следующую секунду последовал удар. Машину отбросило, меня от удара кинуло в бок, голова дернулась и лицо расшибло об руль. Рядом вскрикнула жена, но ее голос резко оборвался, не прошло и вдоха. Мир и земля переворачиваются, машина падает на крышу и кувыркается еще пару раз, впечатываясь во что-то твердое. Громкий шум сменяется звенящей тишиной. Голову разрывает от гула, глаза отказываются видеть, что вокруг. Кажется, кровь заливает их, но не обращаю внимания. Тянусь рукой к жене, кое-как нащупываю ее справа, но та не шевелится. С ужасом дергаюсь, поворачиваюсь к дочери, но не получается, силы покидают и я теряю сознание. Я сидел рядом с операционной, ожидая вердикта врача. Не знаю как, но очнулся уже в больнице. Дернулся, чтобы узнать, как жена и ребенок, но мне быстро вкололи успокоительное, отчего мысли стали тягучими. Мужчина с седыми волосами и в медицинском халате подошел спустя 20 минут и объяснил, что нам крупно не повезло. Я остался почти целым, отделавшись ссадинами и ушибами, а вот жена и дочь. Те сейчас находились на операционных столах и врачи боролись за их жизнь. В голосе этого человека слышалось сожаление и обреченность. Каким-то шестым чувством я осознал, что дело дрянь. Какие у них шансы? «Только не врите», — сказал я безжизненным голосом. «Надежда есть всегда. Ваша жена, ее сердце уже раз перестало биться, но мы вытащили. Пока состояние нестабильное. Молитесь и верьте, это лучшее, что вы можете сделать в данный момент». После этих слов доктор ушел, а я остался один. «Почему они? Почему не я?» «Пустота. Вот то единственное, что я чувствовал. Будь проклят тот грузовик. Будь проклят этот день и будь проклята моя невнимательность». Я поднял глаза к потолку, смотря намного дальше, и спрашивая, за что ты их так, но Бог молчал. Впрочем, как всегда, так прошла минута, потом вторая, следом прошли еще десятки других, превратившись в часы. Я сидел рядом с операционной и ловил обрывки разговоров. Мои девочки находились при смерти, и неизвестно, сколько они еще протянут. Бессилие и отчаяние заполняли душу. Я пытался прорваться к ним, но мне быстро объяснили, что это лишь усложнит ситуацию. Слова подействовали. Что угодно, чтобы они были живы. В какой-то момент я перестал двигаться. Сидел как истукан на лавке, тупо пялись в стену. Свою палату покинул сразу, хоть мне и предлагали остаться. Мимо сновали медсестры и врачи, ходили люди, но для меня они были пустым местом. Душа находилась сейчас не здесь, а там, за дверью операционной, и умоляла моих родных продолжать жить. Я моргнул и увидел, что передо мной стоит человек. Он бы остался проигнорированным, как и десятки других до него, но глаз зацепился за странности. Словно весь образ предназначался только для того, чтобы выбивать из колеи. Мужчина. Тонкие черты лица, но при этом волевые, сильные. Глаза, что две бездны, смотрели изучающе и заглядывали гораздо дальше, чем в душу. С его плеч свисала мантия, разукрашенная узорами. Черная и белая, что сплетались воедино. Он опирался на трость, на вершии которого венчала голова чудовища. Руки покрывали татуировки, а на одном из пальцев сверкал перстень, в котором клубился туман. И да, у его глаз не было зрачков. «Твои родные скоро умрут», — обронил он слова. Так палач выносит приговор. «Кто ты?» «Тот, кто может помочь». «Чем?» «Исцелить твоих родных». «И как ты это сделаешь?» «Какая разница, если они будут спасены?» Его губа дернулась вверх, обозначая ухмылку. Краткий миг, и лицо снова стало бесстрастным. «Так сделай это, сейчас я был согласен на все. У всего есть цена. Готов ли ты заплатить свою? Если нужна моя душа, то я согласен». «О, нет, я не имею отношения к фольклору этого мира. Мне нужна не душа, а жизнь и услуга». «Чего же хочешь? Чтобы ты построил мне храм и стал моим первым мечом». Разговор набирал мистические обороты. Мужчина мог бы сойти за чудака, если бы не два «но». Первое, люди, что пытались пройти мимо, словно не замечали его и обходили стороной. Вот человек идет прямо, сбивается с шага и сворачивает. Второе, глаза. От них бросало в дрожь и хотелось бежать. Кто он и что хочет? Храм? Стать мечом? Плевать, я готов заложить душу, лишь бы мне помогли. Спаси их, и я сделаю это. Договорились. Только придется отправиться в путешествие, в места столь далекие, что ты и не представляешь. Даешь ли согласие? Даю, сказал я спустя секунду. Храм, путешествие, что угодно. Сделка заключена, дело сделано. Твои родные исцелены. С этой минуты осталось 5 часов, чтобы подготовиться. Есть время попрощаться и собрать нужные вещи. Что я должен взять? Вместе, куда отправишься, каждая тварь попытается тебя убить и сожрать. Там суровые условия, готовься к худшему. Первое время будешь один, дальше сам разберешься, если выживешь. Незнакомец говорил размеренным голосом, будто зачитывал обыденный текст. При этом за его словами скрывалось нечто необычное. Внезапно в палату вбежала медсестра. Оттуда доносились громкие слова, но я больше не слышал в них тяжести или обреченности. Удивление, неверие и облегчение. Как видишь, я свои обязанности выполнил. И запомни, я буду оберегать твоих близких ровно до того момента, пока ты жив. Умрешь, умрут они. Слова мужчины я воспринимал вполуха. Внимание захватывали события, что происходили в палате. Я нарекаю тебя своим первым мечом. Надеюсь, оправдаешь доверие. Можешь идти к ним. Через 5 часов я приду за тобой. Будь готов. Он протянул мне руку, и я автоматически ее пожал. Ладонь обожгло, и когда выдернул кисть, то увидел там отметку, сплетенные между собой линии, заключенные в круг. Когда поднял глаза, то мужчины уже не было. Через несколько минут вышла медсестра и сказала, что с моими близкими все в порядке. Она сказала это обыденным голосом, как будто только что они не были при смерти. Но тем не менее увидеть их удалось только минут через 20. Когда вошел в палату, там сидела жена на кушетке и обнимала дочь. Целые, слава богу. Или не ему теперь мне стоит молиться. Слезы потекли по щекам. На подкашивающихся ногах я добрел до любимых и обнял своих девочек. Живые. Разум отказывается поверить, что все закончилось. Или только начинается. Мелькает гнетущая мысль, но быстро исчезает. Глава 1. Через 3 часа мы были дома. Никто из врачей так и не смог объяснить, что произошло. Странность заключалась в том, что если вначале царило удивление явленному чуду, то вскоре оно сошло на нет. Будто доктора забыли, или скорее перестали придавать значение случившемуся, будто чудеса — это плевое дело в реанимациях. Мне было плевать. Главное, что семья цела и невредима. Когда прошел первый шок, я осмотрел их, но любые следы травмы или операции отсутствовали. На секунду показалось, что это все сон, что ничего не было, а страшная авария померещилась, и вот-вот я проснусь. А быть может, я уже умер под колесами грузовика и сейчас вижу бредовые галлюцинации. Думать о таком было неприятно, поэтому я решил пока что принимать случившееся за данность, по крайней мере пока нет убедительных доказательств иного. Жена от счастья, что дочь жива, не обращала внимания на странности, а малая и вовсе успела позабыть о случившемся. Смотрю на них и кажется, что действительно все хорошо, только вот у меня внутри с каждым прошедшим часом нарастало волнение в груди. К тому же, метка на ладони обжигала, напоминая, что время на исходе. Что значили слова незнакомца? Обозначенный срок близился к концу. Я не выдержал и все же решил подготовиться. Уж не знаю, что от меня потребуют, но долг платежом красен. К тому же, будет опрометчиво ссориться с тем, кто вернул дочь и жену чуть ли не с того света. Я за свою жизнь ни раз и ни два ходил в походы, так что готовиться долго не пришлось. Место, где каждая тварь постарается меня убить. Джунгли, что меня ждет, а еще построить храм. Что за чертовщина? Самым трудным было объяснить жене, что в любой момент я могу уйти и исчезнуть на неизвестно сколько времени. Этот разговор вызвал нешуточные переживания у нее, но она у меня умничка. Поняла и приняла. Как-то сразу поверила, что дело серьезное. Я попытался объяснить, рассказал вкратце о разговоре с незнакомцем, но чем больше говорил, тем больше глаза жены стекленели. Как будто она не воспринимала информацию о нем. Дошло до абсурда. Стоило замолчать, как ее взгляд обрел осмысленность. В итоге я решил опустить эту тему. Мне достаточно того, что она поняла про мой уход и услышала, что делать. Деньги были, своя квартира тоже, друзья и родственники помогут, если что. Последние минуты стояли в прихожей, смотрели друг другу в глаза и обнимались. В ее взгляде читалось многое. Благодарность за то, что спас их, и страх за то, что я вынужден за это заплатить неизвестную цену. Я же пытался запомнить ее лицо, надышаться запахом, впитать ощущения от прикосновений. Дочь стояла рядом и жалась между нами. Как же мои малышки будут без меня? Кровью обливалось сердце от таких вопросов. В какой-то момент я почувствовал, что пора. Пришло понимание, что нужно взять вещи и выйти в подъезд. Поддавшись наваждению, я крепко прижал супругу и дочь к себе, а потом отправился за дверь. Незнакомец буднично стоял на лестнице. «Слабо ты подготовился», — заметил он. «Впрочем, не это будет решать исход. Держи, раз ты теперь мой первый меч, то за это полагается клинок». Он протянул мне ножны. Из них торчала рукоять меча. Настоящее боевое оружие, меч, серьезно, не дешевая подделка, а нечто действительно качественное, как мне показалось. Я забрал оружие, отметил его вес и постарался пока не думать над чередой странностей, что сопутствуют этому дню и встрече. «Пойдем», — тихо сказал он, а в следующий миг мы оказались совсем в другом месте. Ветер растрепал волосы, вызывая дрожь от прохлады. Рядом возвышались три булыжника, что торчали из земли и образовывали круг диаметром в десяток шагов. Сейчас здесь царила ночь, и было сложно разглядеть детали, но это точно был не город, скорее горы, если судить по маячившим вдалеке вершинам, что были видны в свете звезд. «Вот это основа», — протянул мужчина диск диаметром сантиметров 30. «Когда прибудешь, найди подходящее место и установи его». «Что это?» «Основа для храма. Именно из этого он вырастет». «Вырастет. Твоя задача найти для него ровную площадку, дальше сам поймешь. Ты готов отправляться? Время не терпит. Как называется место, куда я должен пойти?» «Эти места называются земли чудовищ». «Оптимистично. Что мне о них следует знать?» «Неизвестно, где ты окажешься. Земли обширны, что не хватит и жизни их исследовать. Твоя задача выжить, найти место, установить там диск и защищать его, развивая». Мужчин смотрел в глаза, равнодушным, ничего не выражающим взглядом. По крайней мере, в ночи было что-то сложно рассмотреть в черноте его глаз. А быть может, это в любое время невозможно. Время на исходе. «Иди вперед, что там, увидишь», — сказал, как отрезал. Незнакомец не постеснялся подтолкнуть меня в центр, что образовали три камня. Ветер набросился с новой силой, пронизывая. Было страшно, как будто-то ты спишь и никак не можешь проснуться. пара шагов, и в следующий вдох я провалился во тьму. Она длилась бесконечно долго. Сознание перемещалось сквозь время и пространство, пытаясь изо всех сил сохранить целостность. Не знаю, сколько раз я обретал и терял себя, но в конечном итоге эта пытка закончилась. Я осознал себя лежащим на голом камне, холодным и неприветливым. Где-то вдалеке прокатился раскат грома, приветствуя меня. Подняться удалось через долгие 5 минут, в теле ощущалась слабость, а мышцы нещадно кололо. То, что открылось взору, говорило только об одном: я нахожусь не в своем мире. Камень под ногами выглядел обычно, да и земля вместе с редкой растительностью отдаленно напоминали привычные варианты. Но вот небо, в нем зависло 2 объекта. Они вращались достаточно далеко, чтобы не рассмотреть подробности, но и общего плана хватало. Как будто в небе повесили пару булыжников. И если я их вижу с такого расстояния, то остается только гадать о размерах. Представьте себе летающую гору и поймете, почему я решил, что это не наш мир. Скидываю рюкзак и осматриваюсь более тщательно. Скалистая местность, каменное плато впереди, слева виднеется лес, справа холм и возвышенность, что скрывало дальнейший пейзаж. Сзади обстановка схожая, температура скорее теплая, чем холодная. Поздняя весна, когда еще не жарко. В том месте, где я появился, нахожу оплавленный круг. Что же, время задуматься над всеми случившимися странностями еще придет, когда удостоверюсь, что нахожусь в безопасности. Вспоминаю слова, что здесь хватает тех, кто захочет меня сожрать, и достаю единственное оружие, что с собой. Меч выходит из ножен с легким шелестом. Черная сталь, что отказывается отражать свет. Рукоять идеально для 2 рук, длина лезвия чуть больше 1 метра. Не то, чтобы я мастер сражаться на мечах, но опыт и кое-какие навыки есть. Хотя стоит трезво оценивать свои возможности, навыки довольно скромные. Наклоняю оружие вперед, чтобы почувствовать его вес. Идеальная балансировка, в ладони лежит, будто ковался под меня. Добротное оружие, это чувствуется сразу. Хотя, возможно, я путаю свои ощущения с восторгом мужчины, который держит в руках опасную игрушку. Наличие в руке меча придает уверенности, и я снова возвращаюсь к изучению местности. Вроде опасность в сию секунду не угрожает, а значит, можно задуматься о том, что произошло. Даю волю чувствам, и из рта вырывается тихое: какого хрена? Ожидаемо никто не отвечает. Потенциально я в другом мире, общался с незнакомцем, что исцелил играючи 2 людей в тяжелом состоянии, способен перемещать сквозь пространство. И этот тип наказал построить ему храм. Неужто я повстречался с Богом? Но если он Бог, что подразумевает колоссальные возможности, то почему не забросил сюда отряд строителей вкупе с батальоном солдат? Они бы всяко лучше решили задачу, чем одиночка с мечом. Вопросы, вопросы. Может, это полубог какой-нибудь? Откуда он? Какие у него интересы? Он из нашего мира или из другого? Голова стала откровенно пухнуть. Сколько ни думай, а моя ситуация прямо сейчас лучше не станет. Буду исходить из того, что нахожусь во враждебной местности, в другом мире. Первоочередная задача — найти убежище, попутно решить вопрос с едой и водой. Дальше заняться храмом и строить планы, как жить. Мысли о возвращении к семье пока спрячу глубоко внутри. Если дам им волю, то расклеюсь, и это приведет к смерти. А я отчетливо понял, что будет в этом случае. Умру я, умрет семья. Гнетущие размышления прерывает цокот. Оборачиваюсь и вижу, как по камню активно бежит нечто. Глаза не успевают осознать, что это за чудище, а тело уже рефлекторно уходит с линии атаки, отступая за ближайший выступ. Существо проносится мимо, тихо рыча. В половину моего роста, оно напоминает волка без шерсти, да с крупной пастью. Глаза пылают злостью и ненавистью, обещают муки. Успеваю это рассмотреть, когда туша снова промахивается, прыгая. Я отскакиваю, она проносится мимо, и камень издает жалобный визг, когда об него тормозят когтями. Твою божью мать, да там борозды от этих когтей. На камне чудовище разворачивается и начинает медленно двигаться ко мне. Выставляю меч перед собой, как единственную защиту. Тварь замерла, задние ноги напрягаются. Прыжок. Пытаюсь сделать шаг в сторону и отмахнуться мечом, но заплетаюсь в ногах и спотыкаюсь. Единственное, о чем успеваю подумать, это будет глупая смерть. Но никто не нападает. Успеваю подняться и вернуть меч, но атаки так и не следует. Тело чудовища валяетесь у меня за спиной, в кровавой луже, что быстро растекается. С рассеченной надвое черепушкой, Как будто ей удлинили рот. Фатально удлинили. Смотрю на меч. Потом на мертвую тушу и обратно. Это какой же он остроты, что так, рубит, разделывает, режет, да похрен в общем. Пальцем остроту проверять не рискую, но теперь отношусь к клинку в десяток раз аккуратнее. И как мне только повезло, что при падении не зарезался, а ведь с таким оружием это плевое дело. От раздавшегося рядом воя вздрагиваю и оборачиваюсь. Собрат убитой тварюги стоит в 10 метрах и завывает, задрав пасть к небу. Твою же богу душу, а если сейчас таких зверей набежит? Хищник бросается вперед, но удается увернуться. Одновременно атаковать и двигаться я опасаюсь, не хотела бы повторить падение. Хотя с таким оружием нужно раз попасть и дело сделано. Но это я понимаю немного умом, а вот тело напряжено и совсем не хочет порхать, как бабочка. Меня спасает только то, что тварь атакует прыжками, что довольно предсказуемо. Но ее хватает всего на 3 попытки. А потом она начинает кружить и медленно подбираться. Я же чувствую, как внутри бьется паника от мысли, что сейчас еще звери набегут. Тогда смерть. Ранить чудовище удалось 1 раз, да и то слабо. Она прыгнула, я выставил меч. Тварь напоролась, но не сильно, осталась небольшая царапина. Тварь смотрит злыми, но умными глазами. На ее лбу торчит странный кристалл, который я заметил только сейчас, но шокирует другое. Медленно, но рана затягивается. Пускай слабая, но она буквально затягивается на глазах. Долбаная росомаха. Понимаю, к чему это ведет и подаюсь вперед. Взмах лапой прошелся в сантиметрах от тела, но успеваю проскользнуть мимо. Но это оказалось обманкой. Рывок и туша врезается в меня, отчего лечу в сторону и торможу о ближайшую скалу. Дух выбивает, но через силу сжимаю меч покрепче и размашисто отмахиваюсь назад. Фортуна сегодня на моей стороне. Лапа с когтями отлетает в сторону, а морда ударяется рядом, врезаясь в камень. Кровь брызжет из обрубка и заливает мне грудь. Тварюга визжит, шокированная. Я пользуюсь этим и разрываю дистанцию. Отскок, вдох-выдох, шаг вперед и срубить ногу. Та повисла на лоскуте кожи, монстр визжит еще отчаяннее, но пытается вцепиться, что ему почти удается. Да пошла эта проклятая тварина в ад. Держу дистанцию и жду, пока она истечет кровью, не забывая оглядываться по сторонам. Но пока вокруг чисто и значит можно не рисковать. Через пару минут ставлю финальную точку в нашем поединке. Когда зверь окончательно обессилел, делаю пару фальшивых движений и, убедившись, что слабость настоящая, захожу сзади и протыкаю клинком спину. Тот входит, как нож в масло. Проворачиваю оружие и чудовище выгибается в последней судороге. Кристалл между глаз твари на секунду вспыхивает и меркнет, но не до конца. Тяжело дышу и чувствую, как бешено бьется сердце, а по спине течет пот. Устал, будто вагон разгрузил. Тело трясет, приходит адреналиновый отходняк. Оглядываюсь по сторонам, но никого. Хотя здесь такой рельеф, что легко можно подкрасться незамеченным. Мозг в ступоре. Что делать? Бежать? Но куда? Для меня здесь все ново, куда ни сунься, можно в любом случае нарваться. Подбираю рюкзак, достаю воду и делаю пару жадных глотков. Надо немного прийти в себя, а потом решить, что делать. Думаю, 5 минут ничего не изменит. Наклоняюсь над первой тушей и внимательно ее рассматриваю. Да уж, зверь крупный и, судя по клыкам, хищный. Стал бы он на меня иначе нападать. Первое впечатление оказалось ошибочным. Это скорее пантера, нежели волк. Морда вытянута, клыки по 5 сантиметров, кожа без волос, на ощупь шершавая. Выглядит как выбритая и злая кошка с мощными лапами, что передними, что задними. Сзади у чудовища хвост, тоже мощный, толще, чем моя рука. И нафига он ей такой, что за ошибка эволюции? Значит, первым делом разведаю плато, а потом, если не понравится, аккуратно двинусь в сторону леса. В той местности, где я оказался, на удивление оказалось мало жизни. Летала разве что мелкая мошкара. А вот над лесом я видел, как летают птицы. Наверняка там найдется множество зверья. Нужно будет думать над охотой. У меня имелся с собой запас еды на 2 дней, так что за это время нужно решить вопрос. С водой дела обстояли хуже. Ее хватит максимум на сутки. На 2, если растягивать. И куда я попал? В сторону эти мысли. Сначала выживание, потом размышления о тщетности бытия. Набежал ветер, заставил поежиться. Я посмотрел на небо, но увидел там ровным счетом ничего. Солнце, звезды, облака, все это отсутствовало. Серый фон с грязными переливами. До этого я не обращал на небо внимания, Но сейчас копилка странностей пополнилась еще одной. Откуда здесь свет? Не скажу, что здесь им все залито, скорее легкие сумерки, при этом видимость достаточно хорошая. Непонятно, но оставим и эту загадку напоследок. Плато выглядело как почти ровная каменная поверхность в пару сотен квадратных метров. Здесь встречались редкие скалы и карликовые деревья, но что-либо другое отсутствовало. Я добрался до обрыва и присвистнул от удивления. Мне открылась дыра. Самая настоящая, мать его, дыра в земле. Чем-то это напоминало колодец в добрую сотню метров шириной, с рваными краями. И если падать вниз, то конца не встретишь, потому что внизу виднелось точно такое же небо, как и сверху. Стоп, вот теперь нужно точно остановиться и подумать. В голове сразу всплыли образы увиденных в небе объектов. Я достал из рюкзака мини-бинокль, который благоразумно взял с собой и как следует рассмотрел, что же висит вдалеке, игнорируя гравитацию. Выводы поставили в ступор. Уж не знаю, галлюцинация это или нет, но я видел висящие в воздухе острова, и по всей видимости я нахожусь на одном из таких. Эта странность грубо перевешивала все остальные. Я дал волю чувствам и уселся рядом с обрывом. В голове буйствовал сумбур, а мозг лихорадочно пытался оправдать случившееся. Неизвестно, сколько длилось чувство растерянности, но в итоге я принял все, как есть. Да, странностей хватает, но будем разбираться с ними по мере возможности. Взгляд привлек выступ, что виднелся на одной из стенок колодца. Бинокль помог рассмотреть, что там скрывается углубление, которое уходит в гору. Неплохое место для укрытия, подумал я и решил попробовать спуститься. Для этого нужно перейти на другую сторону, а дальше уже по ситуации. Правда, есть шанс, что там я обнаружу еще какое-нибудь зверье, что воспользовалось природным укрытием. Но других подходящих вариантов я пока не видел, поэтому аккуратно отправился вперед. Обойти дыру труда не составило. Вскоре добрался до противоположной стены, полазил по округе и обнаружил спуск. Правда, нашелся он совсем не рядом, пришлось прогуляться. Выглядел он как узкий туннель в пещеру. Человек может пройти, но лучше чуть пригнуться, чтобы не стукнуться головой. Оставил рюкзак возле входа, обнажил меч и двинулся вперед. Следы зверей нашлись сразу же, поэтому опасаться было чего. Мелькнула мысль развернуться и уйти, но идея найти себе хоть какую-то крышу над головой не оставляла шансов на трусость. Отпечатки лап, царапины и мелкие кости, что отмечали путь вниз, пока спускался, во мне только усиливалось желание свалить. Чувство, будто суюсь в пасть к льву. Может плюнуть и уйти? Ладно, быстро гляну, что там скрывается, и если слишком опасно, то убегу. Прошел с десяток шагов и оказался в просторной пещере. Лаз постепенно расширялся и переходил в зал, который заканчивался проломом в стене колодца. Кого-то живого видно не было. Я аккуратно двинулся по кругу, заглядывая во все щели и не забывая посматривать на потолок. В голову так и лезли образы, как гигантские пауки-убийцы внезапно нападают на глупых людишек, что лезут туда, куда не следует. Когда добрался до середины, то из одного от норка выскочила тень, тот же тип зверя, который уже повстречался на моем пути. Только в этот раз попалась самка. Она имела пухлые формы, более раздутые бока и сейчас шипела, готовясь к прыжку. Схватка закончилась быстро. Зная, чего ожидать, я заранее приготовился и в момент, когда чудище бросилось, зарубил ее. Тварь жалобно заскулила, а через пару минут сдохла. Вот так, опыт есть опыт. В этот раз я двигался более уверенно, наверное, осмыслив то, что со мной произошло. Следом проверил пещеру, из которой вышла хищница и ожидаемо обнаружил двух детенышей. Те были еще совсем мелкими и не понимали, что происходит. Лишь скалились на меня. И что с ними делать? Оставить? Приручить? Звучит красиво, но глупо. Чем кормить? Как дрессировать? Как спать в их присутствии и уберечься от того, чтобы не проснусь с перегрызенной глоткой, а то можно не проснуться. Не чувствуя лишней жалости, я зарубил зверей. Простите, ребятки, но это всего лишь борьба за жизнь. Подло, но своя шкура дороже. Будь я в компьютерной игре, то завел бы себе пета, но это был не тот случай. Полчаса хватило, чтобы обследовать каждую щель в пещере. Больше никого не обнаружилось. Здесь оказалось сухо и довольно тепло, хоть в колодце и гуляли завывания ветра и сквозняка. Решив остаться здесь, я присел и вытянул ноги. Можно выдохнуть, перевести дух и определиться, как быть дальше. Глава 2. Найденная пещера оказалась вполне пригодным вариантом, чтобы обосноваться и почувствовать себя немного в безопасности. Я не поленился и измерил. В длину почти 80 шагов, в ширину под 50. Хватит разгуляться и храм, надеюсь, поместится, каким бы большим он ни оказался. Высота тоже приличная, 2 моих роста, а где-то и 3. Главное, что от неба и потенциального дождя скрывает, со стороны никто не увидит и обороняться удобно, здесь один проход, да и то узкий. Правда, был еще колодец, но нужно быть профессиональным скалолазом, чтобы пробраться через него. В любом случае такая пещера лучше, чем на открытой местности устраиваться, поэтому решено, остаюсь здесь. Правда, комфорта нет, но подозреваю, что он везде здесь отсутствует. Так что уж как-нибудь потерплю запах сырости и холод камня. Разобравшись с первой задачей, найти подходящее укрытие и будущую базу, задумался, а куда это меня занесло? Странные животные, странные острова, что парит в воздухе, как будто только так и надо. Вспомнилась оговорка незнакомца про то, что он не имеет отношения к фольклору моего мира. Значит, есть и другие. Получается, я нахожусь на другой планете. Да и планете ли? Земли чудовищ. Надо же, ну и название, оптимизм как-то не внушает, а скорее наоборот, заставляет опасаться каждой тени. Но гораздо больше беспокоит другое. Как я вернусь к жене и дочери? Ответа не было. Способа связи с незнакомцем тоже. Единственное, на что я возлагал надежду, диск, что сейчас лежал рядом. Наверняка ведь, если выполнить задачу и построить храм, то заказчик пожелает принять работу, а там можно просить о возвращении. Это походило хоть на какой-то план, так что, решив таким нехитрым образом для себя дилемму о возвращении, я довольно улыбнулся. Главное, что сейчас близкие целы, а с остальным каким-нибудь разберусь. Недолго думая, решил установить загадочный диск в центре пещеры. Неизвестно, сколько ему места надо, поэтому лучше брать с запасом. Предварительно расчистил подходящую площадку от мусора, здесь хватало разных камешков, грязи, чьих-то костей и прочей дряни. Расчистил это сильно сказано, конечно, метлы не было, поэтому кое-как управился с помощью настойчивости и ноги, а дальше впал в ступор. Делать-то что, чтобы храм запустить, диск металла в руке холодил руку, но это единственное, что он делал. Надписи или инструкции отсутствовали, не придумав чего-то получше, поставил его на камень и отошел. Вот будет хохма, если провалю задачу по причине того, что не смогу запустить устройство, мелькнула предательская мысль. Запустись, говорю ему, чувствуя себя дураком. Ноль внимания. Возвращаюсь и кладу на диск руки. Запустить активацию храма. В этот раз срабатывает, но непонятно от чего. То ли от рук, то ли от касания, то ли он сам сообразил, что нужно. Диск теплеет, и я поспешно отскакиваю в сторону. Мало ли, на этом снова все заканчивается. На всякий случай выжидаю десяток минут, и было снова тянусь к устройству, но останавливаюсь. Прямо от круга протянулась полоска длиной в пару сантиметров, будто камень медленно разъедают. Отхожу подальше и продолжаю наблюдение. Так и есть, вокруг диска постепенно вырисовывается ободок, словно это крепость, а вокруг решили сделать ров. Очень медленно, едва заметно, но процесс идет. Вздыхаю и отправляюсь к рюкзаку. Пока есть время, можно перекусить и посмотреть, где спать буду. Есть идея сходить нарубить веток или даже срубить дерево, может еще что найду. А там глядишь и нормальной кроватью обзаведусь, если открою в себе талант плотника. Но сначала нужно отыскать источник воды, а то будет печально. Ровно через час, я засекал, благо механические часы работают, ситуация поменялась. Клянусь, но диск приподнялся на сантиметр, а ров вокруг него усилился. Он что, преобразовывает камень и пускает на свои нужды? Магия, молекулярные преобразования, чудные дела твои, Господи. Но сколько это будет длиться и что делать дальше? Словно отвечая на мой вопрос, на диске проявилась надпись. Как будто это дисплей, ей-богу, конкретно, число 11. Что бы это значило? Серийный номер, точка отсчета до завершения, время до взрыва. Сидеть и ждать надоедает, поэтому оставляю вещи в пещере и отправляюсь наверх. Там встречает такое же серое небо, а вот точки вдалеке изменились. Одна уменьшилась, а другая наоборот, стала чуть больше. Они еще и приближаются, надеюсь, обойдется без столкновений, а то воображение рисует катастрофы, когда парящие в воздухе горы врезаются друг в друга. Нахожу скалу повыше и принимаюсь за наблюдение. Изучить окружающую местность – залог выживания – не стоит этим пренебрегать. Моя база располагалась на плато, почти ровном, если не считать кое-где торчащих скал, колдобин, булыжников, редких карликовых деревьев и прочих элементов ландшафта. Ближайший лес находился приблизительно минутах в 20 быстрой ходьбы, если выбраться из пещеры и пойти строго прямо. Зверье может пожаловать на огонек в любой момент, надо подумать, как себя обезопасить. В другой стороне поджидала скалистая местность, даже с виду малопроходимая, по крайней мере, без снаряжения. Но это надо еще разведать, а то издалека одна картинка, вблизи же кто его знает, а ведь там может быть горная река. Придется проверять всю округу, пока не найду воду. Где она должна прятаться на летающих островах? В школе этому не учили. Мысль, что если действительно нахожусь на летающем острове, то есть все шансы, что воды здесь нет, не радовала. Как она тут окажется? Не бывает же летающих рек, что устремляются к небу. Или бывают, острова вроде как тоже из разряда фантастики. Страшно. Откровенно говоря, страшно до усрачки. Если быть честным, то я поэтому и задержался в пещере, потому что она давала иллюзию безопасности. Там уже освоенное место, если и нападут, то известно откуда. А вот если подняться на открытое пространство, опасность может скрываться где угодно. Нервы напряжены. Каждый шорох заставляет екать сердце, а душу убегать в пятки. Никогда не считал себя трусом, но сейчас боялся, в этом стоило признаться себе честно. Но делать нечего, если еда у меня теперь имеется, хотя жрать убитых хищников тоже боязно, то вот вода нужна срочно. И почему этот божок, или кто он там, не дал более четкие инструкции, а еще лучше бы как следует подготовил. Тоже мне, организатор хренов. Подбадривая себя злыми мыслями, я отправился в сторону леса. Надо бы еще добраться до двух убитых самцов и проверить, что с ними, а еще лучше собрать мясо. Но сначала моей целью стали ближайшие деревца. Хлипкого размера, они не внушали уважения, зато подойдут для разжига огня и для создания баррикады. А то уж слишком беспокоит свободный вход в логово, да и ловушек еще можно поставить. Ага, как будто я их умею делать. Меч справился с задачей легко, рассек дерево, словно масло, и скоро я стал гордым обладателем первого укрепления. Если так можно назвать небольшой завал из бревен, до пяток остро обточенных палок, что смотрели наружу. Держится конструкция на соплях, ногой пнешь и развалится. Но в любом случае, если сюда кто заявится, то это его задержит на минуту. Да и шум поднимется, а дальше я уже среагирую, надеюсь. Пока сооружал барьер, в голову пришла мысль, что в случае чего бежать некуда, но диск уже установлен, так что придется принять это. Может и есть место получше, но теперь это моя база, так тому и быть. Тем временем, пока возился, число на поверхности диска изменилось. В одном я убедился точно, оно показывает отсчет в часах. Диск возвысился еще на пару сантиметров и постепенно образовывал все большие углубления вокруг себя. Убедившись, что больше ничего интересного не происходит, отправился к двум мертвым самцам. Удивительно, но никто за это время не наведался к ним. Я опасался, что если приду рано, то встречу тут кого-то, но нет, тишина. Теперь же мне предстоял вопрос с разделкой. Дальше нужно будет разжечь костер, обжарить это и... А вот как хранить мясо, неизвестно. Да и стоит ли его есть или я сейчас херней страдаю. В любом случае, лучше, если запас есть, нежели его отсутствие. Разделывать тварей было мерзко. Я чуть не блеванул. К тому же они с виду были жесткими и выглядели совсем иначе, нежели мясо на полках магазинов. Распотрошил, как мог, после чего засыпал следы и кровь землей. Тоже как мог, может это и отобьет запас, хотя почему-то сомневаюсь. Запасы сложил в дальнем углу пещеры, где было лежбище самки. Там же лежал ее труп, а вот детенышей я выкинул в колодец, потому что пытаться пустить еще и их на корм выглядело совсем кощунственно. Мда уж, до чего я докатился. На минуту накатила слабость, захотелось завыть, но я сдержался. Кажется, психзащиты стали слетать, и я понемногу осознаю, в какую передрягу встрял. До этого мозг, видимо, блокировал столь резкие изменения, а сейчас, так, отставить. Потом это обдумаю, сейчас не готов. Боюсь, в этом мире нет службы психологической помощи, поэтому пока оставим рефлексию до лучших времен. Изменения с диском произошли, когда счетчик добрался до семерки. К этому времени он возвышался на добрый десяток сантиметров и выглядел как начинающий постамент. Но вот то, что появилось дальше, повергло в ступор еще больше, чем все предыдущее. Над диском появилась голограмма или объемная иллюзия. Разобравшись, что вижу перед собой, лично я это назвал визуальным интерфейсом. Тут меня заклинило. Еще вчера ты был обычным человеком с обычной жизнью, думал о том, куда сходить с женой и дочерью, а сегодня они чуть не умерли. Ты встретил кого-то вроде Бога, что закинул тебя предположительно в другой мир, который называется Земли Чудовищ, где тебя попытались сожрать те самые чудовища, которых ты убил. И вот теперь перед тобой, мать его, голограмма-интерфейс, да более напоминающий мобильный телефон и типичное меню. Да пошло оно все, нет сил это осмыслить. Слишком странно, слишком необычно, дьявольщина. Первая же надпись над диском рассказывала, что происходит. Оказывается, храм нужно выращивать. Идет это постепенно, с этапа на этап, каждый из которых обозначается отдельным уровнем. Сейчас шел процесс с распаковки, после чего зародыш храма достигнет первой планки. А вот дальше есть несколько вариантов развития. Первый. Запустить движение в сторону достижения следующего уровня. Время 50 часов. Второе. Создание восстановительного круга. Вчитываясь в подробности, я чуть снова не взвыл от дикости происходящего. Если кратко, то в этом круге можно ускорять восстановление любых процессов в организме. Сон, здоровье, иммунитет, силы и на закуску самое интересное – исцелять раны. Время изготовления этого чуда – 25 часов. Остальные пути развития и что скрывается за следующим уровнем было закрыто. Видно только на один шаг, и информация откроется позже. Пока же остается только ждать. Радовало только одно. Есть возможность ускорять строительство за счет металлов, уникальных материалов и энергии. Вот прямо так и написано. Энергии. Электричество, что ли? Где я его тут возьму? Что это за материалы, не указывалось, но явно необычный камень. Сразу захотелось протестировать эту возможность. Только вот где взять нечто подходящее? Есть немного металла в тех вещах, что я взял с собой, но не хочется лишиться того, что пригодится еще. Из уникальных же вещей в моем распоряжении были только три алых кристалла, что я вытащил из зверей. Два из самцов и один из самки. У детенышей их не нашел. Через 5 минут один из кристаллов лежал на диске. Я смотрел завороженно, надеясь на чудо. И оно произошло. Алый камешек дрогнул и стал рассыпаться на кусочки. Хотя точнее будет сказать всасываться. Свет из него выходил и втягивался в диск, а основа постепенно разрушалась. В течение следующей минуты первый кристалл окончательно исчез, а время сразу сократилось на 3 часа. Успех. Вслед за первым отправился и второй. В итоге минус еще 2,5 часа. Любопытно. В них разный объем? Пусть так. Теперь осталось найти склад кристаллов и разом завершить все процессы, открыв путь дальше. Уменьшение времени было не единственным изменением. Постамент явно ускорил рост. И это стало заметно. 10 минут и высота стала доходить до моего колена. У меня был еще один кристалл, но оставалось чуть меньше 2 часов, поэтому я решил дождаться, что будет дальше, а потом использовать его в следующем улучшении. Делать здесь больше особо нечего, разве что мясо жарить, но лучше еще раз прогуляться и попробовать найти воду. Опасно оставлять здесь зарождающийся храм, вдруг кто заглянет и разрушит. Но что еще остается делать, а нечего. Я старался гнать мысли, что будет, если зародыш храма разрушит. Не исключено, что это моя единственная дорога обратно домой. Да и то, не факт, но если других надежд нету, то остается выбирать эту. Иначе тоска совсем одолеет. Для исследования первым местом выбрал лес. Чем ближе к нему подходил, тем больше удивлялся, насколько высокие и мощные здесь деревья. На фоне них ощущаешь себя муравьем. Так нависают высотные здания мегаполисов над прохожими. Вот и надо мной нависали настоящие исполины, по мере моего приближения все больше. Чтобы добраться до кромки леса ушло 20 минут. Час выделю на разведку, потом решу, как дальше быть, возвращаться или продолжать. У основания деревья имели толстые стволы, которые при желании двое здоровых мужиков не обхватит. У земли почти ничего не росло. Разве что мох. Между стволами хватало пространства и можно было свободно идти. Ближайшие ветви нашлись на высоте 3-5 этажей, и мысли залезть наверх хоть и возникли, но быстро улетучились. Еще выше начиналась густая листва, за которой почти не было видно неба. Это создавало полумрак и соответствующее настроение. Мрачность зрелища зашкаливала. Инстинкты вопили, что это место принципиально не может быть безопасным. Я стоял и соглашался с чутьем, но выбора-то особо нет. Разворачиваться и идти вглубь гор тоже особо не хотелось. Землю покрывало нечто, отдаленно напоминающее мох. Идти по нему мягко, ноги пружинит, отчего как-то не по себе. Напоминает болото, а меньше всего хотелось провалиться в зыбучую яму или ее аналог. Найти бы палку, чтобы проверять дорогу, но, как назло, ничего подходящего не видно. Стволы деревьев покрывала мощная кора, которую, если отломать, можно наверняка использовать подо что-нибудь. Например, сделать ложе, но этим я займусь позже. Сверху доносились различные шорохи и вскрики, похожие на птичьи, отчего становилось еще больше не по себе. А вдруг и они хищные? Воздушный противник гораздо опаснее, чем земные твари. Могут внезапно напасть, спикировав с небес. Иногда рядом пролетала мошкара и насекомые, которые отвлекали и заставляли каждый раз ежиться. Еще одна опасность – неизвестные болезни, яды и прочее добро, что поджидает в дикой природе. Воображение так и рисовало мерзости, связанные с хищными цветками-людоедами, змеями, падающими с ветвей и насекомыми, откладывающими яйца под кожу. БРР. Что-то я сильно разволновался и слишком переживаю по каждому поводу. Нужно встряхнуться, а то если вздрагивать от каждой мошки, сам себя загоню, и зверью не понадобится, чтобы прикончить. Сдохну от паранойи и внутреннего напряжения. Минут через 10 блужданий под сводами деревьев, я обнаружил первые следы присутствия хищников. Ну, а кто, как не они могли оставить следы когтей на коре деревьев? Ствол подрали основательно, прорезав борозды с палец толщиной и проделав основательные дырки. Не хочу знать, кто ответственен за это. Явно не те создания, которые уже встречались. Те бы смогли разве что когтями кору подрать, а здесь нашлись пробоины, куда я легко кулак засуну. Неглубокие, только кулак и поместится, но таких дырок здесь хватало, в этом я убедился. Я отошел на 50 шагов и пока решил не углубляться дальше. Еще потеряюсь, а потом буду блуждать. Да и не стоит оставлять зарождающийся храм надолго в одиночестве. Кто знает, какая тварь решит заглянуть на огонек. Двигаясь вдоль кромки леса и постоянно держа в фокусе выход из него, я подмечал все новые и новые детали. В лесу нашлось множество следов, в том числе звериные тропы. Но больше всего смущали углубления, похожие на норы. Они походили на те пробоины, что встречались на деревьях, только глубже. Треск раздался из глубины леса. Я замер, вслушался в звуки и затаил дыхание. Мир, словно издеваясь, затаился вместе со мной. Через долгую минуту шум повторился, уже ближе. И тут я увидел это. Существо перемещалось между деревьев, используя их как столбы и опоры. 6 длинных лап, в 2 моих роста каждая, словно копья вонзились в кору и землю. Двигалась тварь шустро, и походила на паука. Я оценил перспективы, развернулся и задал стрекача, маневрируя между деревьями. Одного лишь вида туловища, что имело форму ракушки со свирепой пастью, хватило, чтобы не усомниться в этом решении. Когда до конца леса оставались считанные метры, нога клинок вонзилась в метре от лица, да так внезапно, что я чуть не напоролся. Шарахаюсь в сторону и едва уворачиваюсь от второй лапы. Глаза фиксируют 4 грани, что опасно блестят остротой. Да это не лапы, а скорее шпаги. Следующие 5 вдохов превратились в безумную пляску на голой интуиции. Как знать наверняка, куда ударит тот, кто нависает сверху? Да никак. Это я прочувствовал быстро. Одна из ног полоснула по руке, оставив царапину. 5 сантиметров в бок, и я стал бы нанизанный на иголку букашкой. Выхватываю меч и рублю наотмашь по ближайшей конечности. Оружие не подвело и ногу разрезает на части. Монстр дергается, спотыкается и врезается с разгона башкой в ствол дерева. Отбегаю на 10 метров и оглядываюсь, видя, что тварь не шевелится. Из ее башки торчит кристалл раза в 2 больше, чем те, что мне попадались, и в голову приходит жадная мысль. Делаю неуверенный шаг вперед, поддавшись чувству наживы, но в следующий миг тварь вздрагивает и медленно поднимается. Тут уж я больше тормозить не стал, а сорвался на бег и через пару секунд выбежал из леса, но вскоре из-за спины донесся цокот и я обернулся. Это меня и спасло. Споткнувшись о камень, чудом пропустил над головой отрубленную ногу, которую тварь метнула, как копье. Отбрасываю шок от такой беспринципности, вскакиваю и бегу в сторону известных территорий, в надежде, что монстр отстанет. Его лапы при ударе от плато издают характерный цокот, по которому быстро понимаю, что убежать не удастся. Монстр почти достиг меня. Хватаюсь рукой за каменный выступ и использую, как рычаг, чтобы свернуть в другую сторону и спрятаться за скалой. Тварь пролетает вперед, не успев среагировать. Мне везет, что в рельефе хватает канав и выступов для маневров. Разворот, сделать 3 шага вперед, удар и разрубаю чудовищу заднюю лапу. Меч проходит легко, не замечая сопротивления. Я был к этому готов и использую инерцию, чтобы ударить еще раз. Оказавшись уже без третьей ноги, тварь заваливается, но остается опасной. Злобная морда скалится и отмахивается от меня. Никакого истечения кровью не планируется, поэтому легко отделаться не получится. Сбежать, а если этот монстр умеет ходить по следу и дружков позовет, к тому же кристаллу все еще манит меня. Так мы и замерли, на приличной дистанции друг от друга в ожидании дальнейших действий. Чудище восстановило равновесие, но потеряло в мобильности, поэтому не спешило нападать. Я тоже не спешил, ибо оказался отрезан от своего логова. «Может, разойдемся мирно?» — обреченно сказал я, не ожидая ответа. Тварь многозначительно промолчала. Ее злые глаза пристально смотрели за каждым моим шагом. Я медленно двинулся в сторону, не выпуская ее из поля зрения. Мне дали пройти 10 шагов, после чего монстр набрался решимости и бросился вперед. Он толкнул себя 2 лапами, а 3-ю, последнюю целую, выставил вперед, как копье. Кувырок вперед, встать. Эпичной развязки не вышло. Монстр споткнулся. Он прыгнул щедро, видимо вложив все силы в этот удар, но промазал и рухнул всей массой на камни. Я отрубил еще 1 конечность, следом 2-ю и вонзил клинок точно в голову. Это чуть не стоило мне жизни, потому что тварь стала вращать последней конечностью, словно спятивший вентилятор, корчась в судорогах. Меч остался в голове, но наплевав на оружие, я поспешно отбежал подальше и стал ждать, когда же противник издохнет. Монстр умирал долго и мучительно. Видно, я повредил часть мозга, отвечающую за координацию и боль, так сильно его трясло и корчило. На секунду мелькнула жалость, но плечо от пропущенного удара горело огнем, поэтому она быстро сменилась цинизмом и желанием поскорее узреть кончину врага. После того, как чудовище затихло, я выждал еще 10 минут, чтобы наверняка. Дальше подошел к башке и вместо того, чтобы выдернуть меч, ударил по нему, вгоняя еще глубже, и поспешно отпрыгнул от вероятной атаки. Но нет, монстр не дернулся, доказав, что гарантированно отправился на тот свет. Оторвав кристалл, я задумчиво посмотрел на конечности. Они столь острые, что не мудрено при переноске порезаться. Да и плечо нещадно ныло, требуя, чтобы его обработали, но идея поставить эти бритвы как дополнительную защиту на вход казалась заманчивой. Только как их нести? Посмотрел на лес, но там было тихо. Боязливо подошел к ближайшему дереву и быстро стесал здоровый кусок коры. С помощью меча, опасаясь прикасаться к конечностям, собрал 3 трофея и отправился обратно. Таща за собой груз и проклинал эту идею, потому что дело это оказалось крайне неудобным. Пещера встретила в том же виде, в котором ее и оставлял. Проверка диска показала, что с ним все в порядке, до завершения развития 1-го уровня оставалось совсем немного. Я добрался до аптечки и осмотрел рану. Маленькая царапинка, едва заметная и неглубокая, опухла и покраснела, вызывая дурные предчувствия. Шипя от боли, я ее промыл, а потом обработал мазью как раз для таких случаев. Дальше остается только ждать. Но если на копьях яд, дело дрянь. Походу, я знаю, что запущу следующим. И вот, наконец-то 1-й уровень был взят. В итоге постамент вырос на 50 сантиметров и образовал вокруг себя ровный круг пола где-то в 1 метр радиусом. Впечатляет. Что же будет на следующих уровнях? Но плевать на них, сейчас меня интересует модуль по исцелению. Я включил производство и сразу использовал кристаллы. Оба, что оставались. В итоге таймер снизился до 15 часов. От паука прилетело особенно щедро. В этот момент подкатило чувство тошноты и мир стал тяжелее, как будто придавило. Или это ноги ослабли и захотелось присесть. Мне явно нужен отдых. А еще нужно продержаться эти долбанные часы и остаться живым, надеясь, что случится чудо. Глава 3. Сил хватило только на то, чтобы заделать проход, да доползти до импровизированной постели, если так можно назвать кору дерева, на которой лежал спальный мешок, но залезать в него я не стал. Если вдруг кто решит напасть, то выбраться может и не хватить времени. А так узкий вход, как в саму пещеру, так и в тот закуток, который я выбрал, давали иллюзию безопасности, что на меня не смогут напасть внезапно. Но об этом я думал раньше, сейчас же лишь добрался до лежбища, выпил воды и скорее рухнул, нежели лег. Слабость никуда не делась, лишь усилилась. Не знаю, сколько я находился между сном и явью, но первые часы состояние металось. Вроде бы спишь, но постоянно выныриваешь на поверхность, чтобы убедиться, что еще живой и не пытается ли кто-то тебя сожрать. А быть может, мне это снилось. Сложно сказать. Ощущение забытья, когда не понимаешь, с какой ты стороны сна. Как бы там ни было, когда очнулся, чувствовал себя в сотню раз паршивей. Тело страдало, мышцы тянуло от непривычной нагрузки. Желудок отозвался тупой болью. Рана на руке ныла, словно там завелся рой пчел. Чтобы понять, что дело дрянь, хватило одного взгляда. От увиденного внутри похолодело. Царапина была сейчас черного цвета, и от нее по венам расходилась аналогичная чернота. Рукой я мог шевелить едва-едва, да и то, сквозь боль. Когда первый раз попробовал сжать кулак, то брызнули слезы. Ощущение, будто тебя ковыряют ножом. Медленно и настойчиво ковыряют. До алтаря я полз вдоль стены, хотя и удалось подняться. Ноги заплетались, хотелось упасть, но нужно проверить, что там с лечебным модулем. Меня встретила цифра 5. Она безучастно смотрела. Ей было плевать, что мне нужно быстрее, что вопрос жизни и смерти. За время моего отсутствия произошли явные изменения. От алтаря отходила полоска камня, перетекающая в круг диаметром сантиметров 80. Хватит, чтобы усесться, поджав ноги. Это и есть лечебный модуль, и каким образом он собирается меня лечить. Сознание отказывалось работать как надо, поэтому вопросами я задаваться не стал. Вместо этого промыл рану, как мог, что навряд ли поможет, но хоть что-то, да почти допил остатки воды. Оставалось на 5 хороших глотков. Потом все. Придется познакомиться с жаждой. Вариант встать и отправиться на поиск отменялся. В таком состоянии я далеко не уйду, а любая тварь сожрет меня без лишних трудностей. Так что остается ждать, да уповать на то, что за 5 часов не сдохну. Через полчаса меня стошнило. Через еще час рука окончательно потеряла чувствительность и повисла безвольной плетью. Чувствовал, как онемение распространяется и на шею. Мелькали мысли, что это слишком близко к мозгу, но они утекали, растворялись в пустоте, не хватало сил даже на беспокойство. Я провалился в забытье и очнулся за полчаса до завершения. Силы покинули меня. Хватило только, чтобы заползти на постамент, который за это время еще чуть расширился, но больше никаких изменений не было. Оставалось только ждать. Хотя это оптимистично сказано, потому что я отключился. Пробуждение было, даже не знаю, лучше или хуже, чем предыдущее. Мысль первая, я живой и могу шевелиться. Мысль вторая, рука двигается и не болит. Мысль третья, болит живот и настойчиво требует есть. Мысль четвертая, я весь в поту и липкий, а еще от меня воняет. Следующие несколько часов ушли на то, чтобы привести себя в порядок. Первым делом допил воду, тем самым иссушил пустыню и смыл эффект лотка, в котором порезвились кошки. Вторым умудрился разжечь костер. Наверное, брутальные попаданцы запаливают огонь щелчком пальцев, а у меня же с собой был разжиг. Как знал, что понадобится. Следом тщательно прожарил добытое мясо. За время лежания оно обветрилось, но выбор в моем случае маленький. К тому жрать хотелось настолько, что еле удержался, чтобы не накинуться на сырые куски. Прожарить, это во мне проснулся интеллигент и совсем чуть-чуть здравый смысл. Интересно, если лечебный модуль смог залечить рану, то сможет исправить пищевое отравление, проверять не хотелось. После этого занялся изучением алтаря. В отключке я провалялся еще десяток часов. Повезло дважды. В том, что модуль сработал автоматически, и в том, что запустился следующий уровень развития. Так что оставалось 40 часов до второго уровня храма из 50 необходимых. Получается, что с момента, как я вернулся в пещеру, прошло чуть больше суток. Нехило.